и Майя познает различные ипостаси человека. От мальчишек, мучающих насекомых, до влюбленных юнош и девушки. А с помощью эльфа Майя открывается простая тайна. Человек прекраснее всего, когда он любит. И Майя приемлет мир даже в разбойниках-шмелях, заточивших ее в тюрьму. И она способна в них разглядеть своеобразное очарование. Но это вовсе не мешает ей предупредить родной улей об опасности нападения шмелей. Бонзельс не случайно дает своей героине древнеиндийское имя, невольно напоминающее о некой прамудрости. Кипучая, страшная, радостная жизнь насекомых в романе как бы оправлена в рамку сельской Германии начала века, родины автора, о которой он потом будет мечтать во время путешествий и которую будет часто описывать в своих книгах. Вот немецкая деревня, окруженная вечерним покоем. У забора цвела бузина, и только что прошел дождь, и было свежо и сыро. А высоко на крыше крестьянского дома пел дрозд, провожая солнце. И его чистый сладостный голос наполнял счастьем спокойную землю. Фаина Гринберг. Конец. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Вера Зеленкова. Звукорежиссер Виктория Мариниченко. Киев, 1997 год.